Глава 14. Цена надежды. Надежда — это свет в окне. Но иногда за светом скрывается смерть. Найдено в дневнике Павла Соколова. 31 января 2027 года. 31-й день катастрофы. Локация — база отдыха «Лесная сказка», Шамара. Температура — -58 градусов по Цельсию. Ветер, штиль. Связь отсутствует. Ресурсы, дрова на 3 дня. Еда из запасов базы. 2 часа ночи. Ночной дозор. Антон подбросил в печь очередное полено. Искры взметнулись вверх, на секунду осветив спящих. Надя обнимала Катю одной рукой. Девочка металась в жару. Губы шевелились беззвучно. С другой стороны к Наде прижался Марк, свернувшись комочком. Солдатик зажат в кулачке. Рядом с Марком лежала Алиса, положив руку ему на плечо. Защитный жест старшей сестры. Лена спала на отдельном матрасе. Бадди у нее под боком. Единственный, кто спал безмятежно. Снаружи донесся вой. Непростой вой. Перекличка. Волки окружали базу. Метили территорию. Ждали. Антон подошел к окну. Дохнул на стекло. В оттаившем кружке увидел их. Желтые точки в темноте. 5, 7, больше. Ждут, когда печь погаснет. Когда мы ослабнем. Он вернулся к Кате. Приложил ладонь ко лбу. Горячий. Слишком горячий. «Папа», — прошептала девочка, не открывая глаз. «Холодно. Где папа?» «Тише, малышка. Все хорошо». Но ничего не было хорошо. Температура не спадала 3-й день. Без жаропонижающего. Лед на окнах начал издавать странные звуки. Потрескивать, поскрипывать. Антон прислушался. -58 после -69. Существенное потепление. Лед расширился. «Папа?» Марк сидел на своей лежанке. Смотрел в темноту. «Спи, малыш». «Солдатик не спит. Он слушает». «Что слушает?» «Волков. Они поют про голод. И про нас». Мальчик встал, подошел к окну. Провел пальцем по стеклу, рисуя невидимые узоры. «Папа, смотри. Там огонек, как звездочка». Антон присмотрелся. Действительно, в дальнем домике метров 200 мерцал слабый свет. Включался на несколько секунд, потом газ. «Наверное, отражение луны». «Нет, это свет. Солдатик говорит, там кто-то есть». 3:30 утра. Надежда. К 3:30 проснулись все. Стояли у окна, смотрели на мерцающий огонек. «Может, люди?» В голосе Нади звучала надежда. «Вдруг у них есть лекарство? Или волки научили зажигать свет?» — мрачно сказала Лена. «Не говори глупостей». Отдернула ее Надя, но в голосе слышалась тревога. Павел подошел к окну, прищурился. «Похоже на фонарик. Слабый. Может, на солнечной батарее». «Значит, там точно кто-то есть». Надя повернулась к мужу. «Нужно проверить». «В темноте? С волками?» «А что делать, Катя?» Она не договорила. Все понимали. Алиса достала блокнот. Начала писать при свете луны. «В дальнем доме, похоже, кто-то есть». Катя закашлялась. Сухо, надрывно. Потом начала задыхаться, хватать ртом воздух. «Паша!» — прохрипела она между приступами. «Паша обещал лекарство». Павел вздрогнул. Девочка не знала его имени, но почему-то звала именно его. Все переглянулись. Решение повисло в воздухе, необсуждаемое, но понятное всем. «Я пойду», — сказал Павел. «И я». Сергей встал со своего места. «Вдвоем больше шансов». Антон хотел возразить. Не доверял он бывшему преследователю. Но увидел в глазах Сергея не угрозу, а решимость. И еще что-то. Стыд? Желание искупить? Кто знает. «На рассвете волки уйдут охотиться», — подал голос Василий Петрович. «У вас будет 10 минут, не больше». 5 утра. Подготовка. Павел проверил шнурки. Затянуты. Узлы двойные. На морозе развязавшийся ботинок – смерть. Сергей молча засовывал в карман старый кухонный нож. На всякий случай. «Я постараюсь не подвести», – сказал он, не поднимая глаз. Павел положил руку ему на плечо. «Мы оба постараемся». Надя пыталась как-то помочь, отгоняя плохие мысли. «Нет, не думай так. Они вернутся». Она протянула две фляжки с кипятком. «Последнее тепло. Если замерзнете, спасибо». Она хотела сказать что-то еще, но промолчала. «Что тут скажешь? Возвращайтесь. Будьте осторожны». Слова казались пустыми. 6 утра. В ледяной ад. Дверь открылась тихим скрипом. Рассвет был серым, безжизненным. -58 ударило в лицо. После тепла бани казалось, что ныряешь в ледяную воду. Волков не было видно, но их запах еще висел в воздухе. Мускусный, звериный. Первые шаги по снегу. Он был другой, не такой плотный, как неделю назад. Более рыхлый. Теплый, если это слово вообще применимо к снегу при -58. Павел шел первым, Сергей в трех шагах позади. Считали секунды. На такой скорости 200 метров за 3 минуты. Туда 3, обратно 3. 4 минуты на поиски. 10 минут предел. Ветер начал подниматься, закручивая поземку. Мелкие ледяные иглы били в лицо. Забивались под шарфы. 100 метров. Ноги уже начинали деревенеть. Пальцы в перчатках чужие, непослушные. 1,5 минуты. 150. В груди горело от ледяного воздуха. Каждый вдох – пытка. 2 минуты. Домик вырос из метели внезапно. Одноэтажный, с маленькими окнами. У двери – следы. Человеческие поверх волчьих. Или наоборот. В полумраке не разобрать. 2,5 минуты. 6 утра, 10 минут. За закрытой дверью. Павел дернул ручку. Заперто. В замочной скважине лед. «Эй!» — крикнул он. «Есть кто живой?» Тишина. Потом скрип половиц. Или ветер, или воображение. Стучали кулаками, уже не чувствуя боли. Никто не открывал. И тут рычание. Низкое, утробное, но откуда? Слева? Сверху? Звук шел отовсюду и ниоткуда, будто сам воздух зарычал вокруг них. 3 минуты 15 секунд. «К черту!» Павел отступил на шаг, ударил ногой в дверь. 1. Дерево треснуло. 2. Петли заскрипели. 3. Дверь распахнулась внутрь. Они ввалились, спотыкаясь друг от друга. 6 утра, 15 минут. Дом мертвых. Легкий запах ударил первым. Сладковатый, с металлическим привкусом. Запах смерти. В полумраке комнаты 3 фигуры. Мертвый волк сидел прямо у входа. Морда направлена к двери. Глаза открыты, покрыты инеем. Страж, охраняющий мертвых. Поза была неестественная, как у плохо набитого чучела. За ним 2 трупа. Мужчина и женщина, обнявшиеся на кровати. Лица спокойные. Замерзли во сне? Или... На столе остатки последнего ужина, нетронутые. А на окне – источник света. Маленький фонарик на солнечной батарее, почти разряженный, мигал последними вспышками. «Быстрее!» Сергей уже шарил по полкам. «Нет времени!» Домик оказался складом. Кто-то методично собирал припасы со всей округи. Полки ломились от консервов. Пакеты с крупой стояли вдоль стен. В углу гора одежды. «Вижу!» Павел схватил белый пакет в углу. Внутри были сложены разные таблетки, целые пачки, открытые пластыри, замерзший йод. «Можно уходить!» Звук. Снаружи шаги. Тяжелые. Волк. Не уходили они никуда. Просто ждали. 4 минуты. 6 утра, 20 минут. Ловушка. «Что делать?» Прошипел Сергей. В глазах паника 18-летнего парня, который внезапно осознал близость смерти. Павел огляделся. Окно маленькое, не пролезть. Других выходов нет. Волк обнюхивал дверь. Было слышно его дыхание, хриплое, влажное. И тут Павел увидел кровать. «Помоги мне!» Попробуем его обмануть». Вдвоем подняли кровать. Поставили на попа у двери. Получился импровизированный щит. Открываем дверь, прячемся за кроватью. Когда войдет, выскакиваем, закрываем его внутри. Это безумие. Есть идея получше. 4 минуты 30 секунд. Пальцы уже не гнулись. В груди огонь. Взяли пакеты с лекарствами, едой, какими-то вещами. Открыли дверь, спрятали за кроватью. Секунды тянулись, как часы. 5, 10, 15. Заходи же, тварь! Волк вошел медленно, осторожно. Голова опущена, но уши насторожены. Огромный, даже в истощении. Ребра проступали сквозь валявшуюся шерсть, но мышцы перекатывались под кожей. Подошел к мертвому сородичу, обнюхал, зарычал низко, угрожающе. Момент. Павел толкнул кровать вперед, сбивая волка с ног. Зверь взвыл от неожиданности, попытался вскочить. Но Сергей уже выскакивал наружу. Павел за ним. Дверь захлопнулась. Внутри раздался грохот, вой ярости. 5 минут. Дверь затрещала. В щель показались клыки. «Бежим!» И они побежали. 6:25. Последняя гонка. Волк вырвался быстрее, чем ожидали. Дверь не выдержала. Петли вырвала. Она рухнула наружу. Зверь выскочил, встряхнулся. Секунду принюхивался, потом бросился. Преследовал на расстоянии, не нападая сразу. Загонял, как опытный охотник. До пани 150 метров. 150. В окне лица. Антон уже открывал дверь. 30 метров. Волк прыгнул. Челюсти сомкнулись на ноге Павла с хрустом, пробивая штаны, кальсоны, кожу. Острая боль прошила ногу от лодыжки до бедра. Павел упал лицом в снег. Из горла вырвался крик. Он попытался перевернуться, ударить волка, но зверь уже перехватывал. Челюсти разжались на мгновение и сомкнулись выше, на бедре. Еще один хруст. Кровь им брызнула на белый снег, мгновенно впитываясь, окрашивая его в алый. «Закрывай!» Павел повернул голову к Антону. В глазах не страх, а что-то другое. Принятие? Облегчение? «Закрывай, Сергей!» Не договорил. Волк дернул головой. Павел вцепился в снег, но пальцы скользили, не находя опоры. «Скажите маме...» Голос стал тише. «Что я пытался...» Антон стоял в дверях. Секунду. Всего секунду смотрел в глаза Павла. У них не было упрека, только просьба. Последняя просьба. Рука дрогнула на ручке. Дверь закрылась. Щелчок замка прозвучал, как выстрел. 6:30. Цена ошибки. Через маленькое окошко было видно все. Волк не торопился. Методично, профессионально. Природа не знает жестокости. Только целесообразность. В бане мертвая тишина. Даже дети не плакали. Смотрели в окно, не в силах отвернуться. Это была не первая смерть, которую они видели, но первая, которую чувствовали. Сергей стоял у стены, в руках белый пакет. Дрожащими пальцами развязал веревку. «Вот, лекарство». Антон механически взял пакет, заглянул внутрь. Высыпал содержимое на пол. Крупа, макароны, рис. Тишина стала еще тяжелее. Давила на барабанные перепонки, на грудь, на совесть. Из дальнего угла донесся хрип Кати. «Дядя, лекарство». Антон и Сергей одновременно повернулись к окну. Там, в 10 метрах от того, что осталось от Павла, лежал прозрачный пакет. Внутри него даже отсюда было видно содержимое. Лекарство. Сергей сполз по стене на пол. «Я... там было темно. Я схватил первый. Или я просто...» Он не договорил. «Что тут скажешь?» Никто не кричал, не обвинял. Все понимали. В темноте, в панике, с замерзшими пальцами. Но понимание не делало легче. Надя подошла к детям, обняла их. Марк уткнулся ей в плечо. «Солдатик говорит, Павел теперь с волками. Не говори глупостей», — прошептала Лина, но без злости. «Это не глупость. Волки, они не злые. Они просто голодные, как мы». В детском сознании смерть превращалась в сказку. Единственный способ справиться. Алиса сидела с блокнотом. Карандаш дрожал в пальцах. «Герои умирают за макароны, но думают, что умирают за лекарства. Это важно? Не знаю». 14.00. Ожидание. Весь день смотрели в окно. Волк ушел к полудню, оставив на снегу темные пятна. Белый пакет лежал там же, присыпанный снегом. Никто не говорил о том, что все видели. Никто не говорил о том, что все думали. Нужно идти за пакетом. Нужно, но... Но висело в воздухе. В нем были желтые глаза в темноте. Последние слова Павла. Сергей сидел в своем углу, не поднимая глаз. Иногда его губы шевелились. Молился, просил прощения. У кого? Кто-то всхлипывал в углу. Может, Алиса, может, Лена, но все делали вид, что не слышат. Катя металась в жару. Дыхание становилось все более хриплым. Время работало против них. 16.00. Возвращение. Антон стоял у двери уже полчаса. В руках — топор. На ногах — самые легкие ботинки. Скорость важнее тепла. «Я пойду с тобой». Сергей поднялся. «Нет, один быстрее». Но правда была в другом. Антон не хотел, чтобы кто-то видел его лицо, когда он рядом с... Надя обняла его, ничего не сказала. Слова были не нужны. В объятиях все: любовь, страх, понимание, прощение. Не думать. Просто сделать. Рывок. Холод ударил в лицо, но адреналин все заглушал. 10 метров никогда не казались такими длинными. Не смотреть вниз, не думать. Схватить пакет, развернуться, бежать. 5 секунд. 7. 10. Дверь. Внутрь. Захлопнуть. Только тогда он позволил себе упасть на колени, хватая ртом воздух. Руки дрожали, когда открывал пакет. Высыпал содержимое на пол. Бинты, пожелтевшие от времени, йод, активированный уголь, какие-то травяные сборы. И на дне начатая упаковка Нурофена. 6 таблеток из 10. «Взрослый». Надя взяла коробку. «Ну, лучше, чем ничего. 1/2 таблетки». Растолкли между ложками, развели в теплой воде. Катя выпила послушно, не открывая глаз. «Спасибо», — прошептала Надя в пространство. 20:00. Дети апокалипсиса. После ужина каждый справлялся со случившимся по-своему. Алиса забралась в свой угол за блокнотом. Долго смотрела на чистую страницу. Как описать то, что произошло? Как объяснить будущим читателям смерть героя? Наконец написала. 31 января. Павел Соколов погиб, спасая нас. Он любил собак. Мы даже не знаем, где его семья. Подумала, добавила. Он умер зря? Не знаю, но мы живы. Марк сидел у окна, водил пальцем по стеклу, рисовал невидимые узоры. Солдатик говорит, Павел теперь бегает с волками. Учит их не бояться людей, а они учат его не бояться холода. Это глупость, сказала Лена, но мягко. Она сама хотела в это верить. Он говорит, завтра волки не придут. Они сытые. Детская логика. Страшно в своей простоте. Алиса слушала брата и думала. Хотела бы верить. Лена весь день молчала. Сидела с Бадди, механически гладила кота. Но ее глаза следили за всем. За дверью, за окнами, за лицами взрослых. Вечером, когда думала, что никто не слышит, прошептала. «Мы все умрем здесь». Алиса услышала. Подсела рядом. Попыталась обнять, но Лена отстранилась, отодвинулась. «Не надо», — сказала она резко. «Почему?» Алиса не отступила. Снова попыталась обнять. «Может быть, но не сегодня. А завтра? Завтра — это завтра. Сегодня мы живы. У нас есть еда и тепло. И завтра кто-то умрет за это тепло». Алиса не ответила, потому что Лена была права. но все равно не отпустила ее. Сидели вместе, пока Лена не перестала сопротивляться. 11 часов вечера. Спасение. К полуночи случилось то, на что почти не надеялись. Катя вспотела. Сначала на лбу выступила испарина, потом взмокли волосы, потом пот покатился ручьями. «Температура спадает». Надя меняла мокрые тряпки. «Я уже и не надеялась». Впервые за трое суток девочка спала спокойно, без метаний и бреда. Марк прижался к маме. «Павел спас ее». «Да, малыш, Павел спас». «Хорошо». Полночь. После бури. Печки отрещали последние поленья этой ночи. Завтра нужно будет искать дрова. Или другое убежище. Или... Сергей все еще сидел в своем углу. Антон подошел, сел рядом. Долгое молчание. Потом Сергей заговорил, не поднимая глаз. «Я буду как он. Постараюсь». «Мы все постараемся». «Нет, вы не понимаете, я всю жизнь выполнял приказы. В детдоме слушался воспитателей, в армии слушался командиров, а он сам решил спасти девочку, пойти со мной, прикрыть меня». Голос дрогнул. «Я даже не знаю, где его мать. Никто не знает». «Скажите маме». «Что мы скажем? Кому скажем?» Антон молчал. На этот вопрос не было ответа. Василий Петрович ворочался на своей лежанке. Раны заживали медленно, но заживали. Старый моряк оказался крепче, чем казался. «Море тоже многих забрало», — сказал он в темноту. «Хороших парней». Не договорил. Алиса долго смотрела на огонь в печке. Языки пламени плясали, создавая тени на стенах. В этих тенях можно было увидеть что угодно. Бегущих волков, идущих людей, падающий снег. Лена не спала. Слушала дыхание. Кати, ровное теперь. Марка со всхлипами во сне. Антона и Нади, синхронные. Алисы, прерывисто от сдерживаемых слез. Все живы. Пока живы. «Спасибо», — прошептала она в темноту. Непонятно кому. Павлу за жертву. Судьбе за еще один день. Семье за то, что приняли. Алисе за то, что не отпустила. Бадди замурлыкал, почувствовав ее настроение. Тихо, чтобы не разбудить остальных. За окном тишина. Даже волки не выли, сытые. Завтра будет новый день. Новые опасности. Новые потери. Но это завтра. А сегодня... Они пережили еще одну ночь в мире, где это уже победа.